В дальнейшем его вознаградили два других ученика, особенно второй из них, то был его родной сын Туру. Этого младшего и последнего своего ученика и подручного он очень любил и верил, что тот превзойдет его самого. В Туру явно вселился дух его деда. Кнехт испытал благотворное для души чувство, что он передал сумму своего знания и своей веры будущему, и что есть человек, есть дважды сын его, которому он сможет в любой день передать свою должность, когда она станет слишком обременительна для него самого. Но того неудачного первого ученика никак все-таки не удавалось вычеркнуть из своей жизни и выкинуть из ума. Тот стал в деревне не то чтобы очень уважаемым, но весьма популярным и довольно влиятельным человеком. Он женился, пользовался популярностью фокусника и скомороха, был даже главным барабанщиком барабанного хора и, оставаясь тайным врагом и завистником кудесника, делал тому всякие пакости, малые и большие. Кнехт никогда не был человеком, легко сходящимся с людьми и общительным. Ему нужны были одиночество и свобода. Он ни от кого не старался добиться уважения и любви, разве только когда-то, в детстве, от мастера Туру. Но теперь он почувствовал, что это такое — иметь врага, который ненавидит тебя. Это отравило ему немало дней жизни. Моро принадлежал к той разновидности учеников, той очень способной разновидности, что, несмотря ни на какие способности, всегда неприятно и в тягость учителям, потому что у них талант — это неорганическая сила, выросшая изнутри и имеющая под собой твердое основание, не тонкий благородный знак доброкачественности, хорошей породы и хорошего нрава, а как бы что-то наносное, случайное, даже узурпированное или украденное. Ученик ничтожной души, но очень смышленый или с блестящим воображением, непременно ставит в тупик учителя. Он должен преподать этому ученику унаследованные знания и методы и сделать его способным к деятельному участию в духовной жизни, а чувствует, что истинный-то высший его долг, наоборот, не подпускать к наукам и искусствам всего лишь способных. Ведь не ученику должен служить учитель, а оба должны служить духу. Вот почему перед некоторыми ослепительными талантами учителя испытывают страх и ужас. Любой такой ученик фальсифицирует весь смысл учительского труда, все наставническое служение. Любое содействие ученику, который способен блистать, но не способен служить, означает, по сути, ущерб служению, своего рода измена духу. В истории многих народов нам известны периоды, когда в условиях духовного упадка люди, просто способные, прямо-таки осаждали руководство общин, школ, академий, государств, и на всех местах сидели очень талантливые люди, которые все хотели править, не умея служить. Распознать эту разновидность талантов вовремя, прежде чем они завладели основами какого-нибудь умственного труда, и с надлежащей твердостью направить их назад к труду неумственному, часто бывает, конечно, очень трудно. Кнехт тоже не избежал ошибок. Он слишком долго был терпелив с учеником Моро. Он доверил поверхностному честолюбцу немало всяких премудростей, которых было жаль, потому что полагалось их знать лишь просвещенным. Последствия этого оказались для него самого тяжелее, чем он мог думать.